Но в самой истории живет, сватается и бахвалится воротничок. Большинство сказок о предметах реалистичны в том же смысле, что воротничок. В «Пастушке» и «Трубочисте» вещи действуют совершенно самостоятельно, однако все время так верно сохраняет свой характер фарфоровых фигурок, что мы забываем, насколько маленькая экспедиция на крышу противоречит их натуре. Животные вещи живут сами по себе, независимо от людей, и тем не менее они ведут интенсивную человеческую жизнь. Каждый из них — это уменьшенный до малых размеров, но необычайно точно написанный портрет. Сказки кишат переодетыми людьми, то схваченными мимоходом, то нарисованными во всех деталях. Здесь мы встречаем разнообразные типы. Вечно недовольного чистолюбца, ель, поверхностного и легкомысленного хвостуна, воротничок, всегда веселого оптимиста, леон, самовлюбленных и порядочных буржуа, улитки в счастливом семействе и так далее. Жених и невеста и пастушка и трубочист представляют два варианта любви, как она может протекать у среднестатистических людей. Портреты приобретают ясность и остроту из-за упрощения, которое возможно, когда человеческие качества выражаются через такие своеобразные фигуры. Особую прелесть им придает забавное противопоставление между их нечеловеческой средой и чересчур человеческими мыслями и чувствами. Читатель видит свои и чужие слабости под новым углом зрения. Подобного момента неожиданности нет в новеллах и ситуативных картинках, той части коротких рассказов, которые писатель часто называл историями. Но и среди них многие отмечены печатью гения. Самое известное, без сомнения, это «Девочка со спичками», написанная в 1845 году. Издатель одного альманаха послал Андерсону 3 иллюстрации и попросил написать текст какой-нибудь из них. Андерсон выбрал гравюру Лундбю, и его рассказ мог бы стать просто сентиментальной историей в стиле альманахов, если бы он не изложил его с такой необыкновенной трезвостью. Лундбю Йохан Томас, датский живописец, один из наиболее популярных в Дании художников романтического направления. Излюбленный мотив его картин — пейзаж с животными. Большая часть работ посвящена датской, в особенности зеландской, природе. Летний или зимний пейзаж — преобладающая тема и в графике Лундбю, нередко появлявшаяся на страницах популярных периодических изданий и альманахов. За исключением того, что нищая замерзающая девочка в одном месте названа бедняжкой, в нем нет сантиментов. Здесь только сообщаются факты. Неудачные попытки продать спички, печальные обстоятельства родителей, усталые видения, смерть. Заключительные слова сказки не выражают сочувствия. Они лишь сообщают, что подумали люди, увидев маленькое тельце, причем подумали неверно. Другая история не столь известна, а напрасна. Это маленькое чудо под названием «Сердечное горе», где на нескольких страницах даны 3 незабываемых портрета. Вдовы, которая хочет продать акции своего кожевенного завода, ее мопса, сплюснутый нос и жирная спина. Вот его внешние приметы, гласит краткая характеристика. А во второй части истории девочка, которая не смогла посмотреть могилку мопса. Описание девочки дает гениальное представление о жизни детей. Их мир ограничен, но события в нем более значительны. Могилка мопса — это сенсация. Тот, кто не увидит ее, лишен большого удовольствия. Мало того, он или она стоит вне маленького сообщества товарищей. Эта судьба уготована девочке. Только она одна не видала мопсенькиной могилки, не видала. Вот было горе, так горе, великое, сердечное горе, каким бывает горе взрослого. Андерсон помнил, каково жить в маленьком мире. Он также помнил, каково быть бедным, и не забывал, что изнурительный труд вынуждал его мать искать забвение в бутылке. Воспоминания об этом и более позднее знакомство с рабским существованием простого народа стали материалом истории «Пропащие», где рассказывается трагедия из повседневной жизни бедняков.